поисках географической привязки. История Атлантиды полна загадок. Найдется немного сюжетов, которым уделялось бы на протяжении веков столько внимания, сколько тайне этой легендарной страны. Высказывались и высказываются самые различные предположения о ее существовании и гибели, порой весьма противоречивые, даже взаимоисключающие. Но Атлантида и сегодня ревниво хранит свою тайну. Французский исследователь рассказывает, как продвигаются люди к ее разгадке. Ей посвящены тысячи статей, научных и околонаучных, книг серьезных и фантастических, художественных полотен, ярких и бездарных. Легенда об Атлантиде родилась более 2000 лет назад, но и сегодня она волнует воображение людей, порождает горячие споры, она есть и ее нет. Об Атлантиде стало известно от древнегреческого философа Платона, который создавал свои бессмертные творения в начале 4 века до новой эры, жил в 427-347 годах до новой эры. В двух своих произведениях в форме диалогов между несколькими лицами он рассказывает об Атлантиде. Как появились эти диалоги? Родители Платона, ученика великого философа Сократа, принадлежали к роду последнего афинского царя Кодра. Предком же Платона по материнской линии был знаменитый политический деятель и социальный реформатор Афин Солон, которого греческая традиция включает в число семи мудрецов. Солон, путешествуя по Египту, услышал историю Атлантиды от одного жреца в Саисе и записал ее. Прошло два столетия. Его рассказ стал известен благодаря дошедшим до нас диалогам Платона, Тимей и Критий. В Тимее, где роль рассказчика отведена историку и поэту Критию-младшему, дается первое неполное описание Атлантиды. Эта тема затем поднимается и подробно излагается в незаконченном диалоге Критий. В первом диалоге Критий-младший обращается к Сократу и говорит: «Выслушай же, Сократ, сказание хоть и очень странное, но совершенно достоверное, как заявил некогда мудрейший из семи мудрых Солон. Согласно диалогам, Атлантида – огромный остров, расположенный за геракловыми столпами. Бог морей Посейдон получил его при разделе земли богами. Остров был больше Ливии». Так именовали древние греки Африку и Азии, полуостров Малая Азия, взятых вместе. Атланты создали мощную империю, которая распространила свою власть на огромную территорию, вплоть до Египта. Они предприняли попытку захватить Афины, но были наголову разбиты. Армия афинян находилась около побережья Атлантиды, когда произошло сильное землетрясение, и погибла. Сама же Атлантида за один день и одну ночь погрузилась в морскую пучину. Все эти события произошли, как утверждает Платон, за 9000 лет до посещения Солоном Египта. Ну а на самом деле, что же такое Атлантида – выдумка, легенда или реальность? Еще за полвека до Платона Геродот упоминает об атлантах народе, который населял обширный район африканского континента, от гор Атлас до Атлантического побережья. Однако лишь у Платона появляется остров Атлантида. В эпоху Возрождения интерес к таинственной стране резко усилился, и в результате нового подхода к прочтению диалогов Платона. Но подлинный взрыв всеобщего увлечения этой проблемой произошел в конце XIX века. Появилась обширная специальная и популярная литература по этой проблеме. Высказывались различные, самые неожиданные, даже фантастические гипотезы относительно ее местонахождения. Кое-кто даже утверждал, что Атлантида – это Шпицберген. Но в конце концов большинство мнений сошлось к одному из четырех предположений. Атлантида могла располагаться либо в Атлантическом океане, либо в западной части африканского континента, в Западной Европе или в Восточном Средиземноморье.